Ноябрь начинался с пятницы. В субботу 2 ноября был престольный праздник. В пятницу последнее занятие у профессора Кеннета выпало на предобеденное время. Дорогу все уже было собрано, так что сразу после него он отправился в путь. Хотелось попасть в Оброку, прежде чем районный прокурор уедет со службы. Итак, с 2 до 3 часов в пятницу он гнал свои «Вольво» по извилистой дороге, которая вела от автострады в городок. Дорога шла меж болотистых низин, летом золотившихся свирепкой. Вскоре появился город. Вначале новостройки с садиками, в которых траву и цветы уже пометили клеймом «Увядание», дни глубокой осени. Над домами нависли тяжелые дождевые тучи, праздник всех святых, твой храм темен и низок свод. Мост через Сутар, длинная улица в сторону центра, слева Гранд-отель. Номер был заказан, так что обустройство много времени не отняло. Вскоре после 3 Пауль уже был в прокуратуре и спросил прокурора Эка. От генеральши он получил письмо, в котором разъяснялась цель его миссии, и его поручали заботам прокурора. Прокурор Эк внимательно бумагу прочитал и спустил очки на кончик носа, а сам поверх очков испытующе посмотрел на посетителя. — Понимаю желание госпожи генеральши, — заметил он, — очень даже понимаю. Думаю, лучше, что если я сам изложу вам обстоятельства дела. Потом профессор Кеннет, можете расспросить меня о деталях. Не могли бы вы позволить мне самому ознакомиться с протоколами? Это сложно. Протоколы и вообще все документы не слишком пригодны для того, чтобы кто не занят нашим делом разбираться в них. Часть бумаг вообще существует только в рукописном виде, и читать их весьма непросто. Но не для меня, — весело заверил его Пауль. Я историк с многолетней практикой исследования архивов. Мне даже доставит удовольствие покопаться в бумагах. Прокурор снова испытующе посмотрел на него и как-то сразу успокоился. Ему показалось, и не только ему, что Пауль Кеннет никому не может доставить неприятности. — Как хотите, профессор, — сказал он, — только протоколы по инструкции нельзя выносить отсюда. Изучать их можно только в здании, но в 4 мы закрываемся, так что... Это не вязалось с планами Пауля. Я весь день гнал машину и хотел бы немного перекусить, прежде чем браться за работу. — Сожалею, — вздохнул прокурор, — но я должен соблюдать инструкции. Чтобы дать понять, что это решение не обсуждается, он отвернулся от Пауля и принялся разглядывать соседскую яблоню с опадающей листвой. После минутной заминки, чтобы не проявить неуместной изговорчивости, Пауль согласился изучить протоколы в помещении полицейского участка. Поскольку завтра день всех святых, там наверняка весь вечер будет дежурный, прокурор признал, что так оно и есть. После минутного колебания он принял предложение Пауля, послал за дежурным и достал дело из сейфа. Пауль, рассыпаясь в благодарностях за оказанную любезность, удалился вместе с дежурным и досье. В полицейском участке ему пообещали, что к 5 часам освободят место для работы. А пока он вернулся в отель и подкрепился жареной камбалой, которая в тамошнем меню именовалась морским языком «миньер». В 5 он снова был в участке, где его провели в каморку с письменным столом, и сразу после этого там появился дежурный с делом в руках. Через 2 часа Пауль Кеннет вышел из комнаты. Содержание досье примерно соответствовало содержанию главы «Непозволительное поведение постояльца гостиницы». Открытий, сделанных Джо, в нем не было, так что читатель информирован лучше, чем профессор Кеннет. Примечание автора. В дежурке стояла просто оглушающая тишина. Дежурный решал кроссворд. — Спасибо. Он спрятал дело в стол. — Вы мне не подскажете название реки из 6 букв, которая кончается на «и краткое»? — Енисей. Можно мне на минутку присесть? Ради бога. Как видите, тут тихо, как в могиле. Пьяных не будет еще не меньше часа. — Почему? — А никто еще толком не успел напиться. Но как вы что-нибудь нашли? Немало. Необычайное обстоятельное расследование для случая обычного самоубийства. Ну, кого попало, мы так не ценим. Но Ботмер был не абы кто. Ну да, конечно. Вы читали его прощальное письмо? Да, читал. А что? В нем что-то не так. Вы полагаете? Мне это и в голову не приходило. Что такое половина таксы через Стикс? О, Бол! Стикс — река в подземном мире, через которую переправлялись мертвые. Это я знаю, но что такое обол, такая монета? Вроде гривенника в Древней Греции. Такса для переправы через Стикс составляла 2 обола. Но немного. Но, наверное, и плыть было недалеко. Раз и там. Вероятно. Я еще не встречал того, кто бы этот путь прошел. Те, что переправились, сюда уж не вернутся и ничего не расскажут. Но некоторые передумывают и дают вытащить себя на берег, пока не зашли слишком далеко. Как это? Ну, так поступил наш Ботмер. Неудачная попытка самоубийства? Да. Как звали датского принца? 6 букв. Харальд. И когда Ботмер попытался... Харальд. 2 буква А. Да. А что такое адский камень? Ляпис — это такое вещество. Верно, это мне знакомо. Им мне в детстве вводили бородавки. Ну, что касается попытки Ботмера наложить на себя руки. Это был тот же самый полицейский, который раньше рассказал Джо о попытке Ботмера утопиться у пристани. Теперь он повторил то же самое, не забыв при этом подчеркнуть свое убеждение, что попытка самоубийства была просто спектаклем. Полагаю, что вызвать сочувствие. Можно сказать, что своего рода реклама. Он прекрасно знал, что вас спасут. Но таки здорово рисковал. Куда там? Он плавал, как рыба, иначе черта с два прыгнул бы в воду. Дежурный снова заглянул в кроссворд, а сам добавил. Ботмер боялся за свою шкуру, так говорят те, кто знал его ближе. Это очень любопытно. В самом деле, если уж мы говорим о любопытном... Любопытно, что такое стора. Стора? Да, и должно быть какой-то термин из анатомии. В анатомической терминологии я не специалист. Я тоже. Это должно быть как-то связано с зубами. Странно, я такого слова никогда не слышал. Если это слово не получается, тогда неверно. И Харальд, ибо из него получается это ре. Попробуйте заменить его Гамлетом. Тоже был датский принц. Тогда там будет не стора, а стома, как стоматология, и тогда все получится. Черт возьми, надо же, здорово у вас выходит. И у вас, коллега. Полагаю, ваше мнение о предпринятой Ботмером попытке самоубийства совершенно верное. Он наверняка пытался лишь привлечь внимание. Это точно. Такие устраивают целые спектакли, чтобы показать, как они страдают. Пожалуй, это можно назвать своего рода эксгибиционизмом, верно? Безусловно. Видите, как полезно в свободное время решать кроссворды. Я всегда говорю, что... Он умолк и прислушался. Там какой-то крик, — заметил Пауль. Извещает о приходе первый. Пьяница? Может быть. В таком случае спокойной ночи и спасибо за помощь. Там и в самом деле был пьяница. Он приветствовал Пауля как вновь обретенного собрата по несчастью. Пауль на братские чувства не ответил. Он думал о вещах поважнее. Нынешний вечер принес ему 2 удивительных открытия. Одним стал рассказ дежурного о первой попытке самоубийства, другим — ощущение, что с прощальным письмом покойного что-то не так.